Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Комбат Найтов. От винта. Не надо переворачивать лодку. День не задался. Товарищ Сухов. Не надо переворачивать лодку. Безвестному герою или героям Великой Отечественной войны посвящается. Начальником главного управления учебных заведений ВВС РККА с 1941 по 1945 год. Ваши воспитанники сломали хребет гитлеровскому Люфтваффе. Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. С благодарностью сын генерал-майора ВВС СССР. Выпускника ускоренного выпуска летного училища весны 1943 года. Часть 1. Глава 1. 5 июня 1938 года. Воскресенье. Мы пошли на пляж под Качи. Мы, это курсанты Качинской авиашколы, будущие истребители. Четверо местных девчонок уговорили нас взять лодку на прокат, на которой мы, восьмером, вышли в море. Чуть погодя ребята и девчонки начали баловаться. Я с Урала. У нас в городе ни больших речек, ни озер не было. Плавать я не умею. Сидел сзади и хохотал над тем, как ребята и девчонки дразнили друг друга. Кто-то вставал, размахивал руками, пытался усадить девчонок, которых чем-то обидели. Потом, как-то неожиданно, я оказался в воде. Она была всюду, была горько-соленой, кашель, я пытался кричать, пока не услышал голос. Рот закрой, и не кричи, не закрывай глаза, расслабься, не мешай мне. Не знаю почему, но я послушался этого голоса. Впрочем, я был уже довольно глубоко под водой и начинал терять сознание. Мне ничего не оставалось, как сжать рот и продолжать медленно тонуть. Совершенно неожиданно мои ноги пришли в движение. Пятки подтягивались к заднице и делали движения, напоминающие движения лягушки. Руки тоже выполняли какие-то скоординированные движения. «Не дыши, ты на поверхности, но вдох не делай». Спустя несколько десятков секунд раздалась команда. Вставая и бегом к лодке справа, я встал и побежал к перевернутой лодке на берегу. Ложись на киль лодки, голову и верхнюю часть корпуса вниз. Из носа и рта полилась вода. «Дыши». И я попробовал сделать вдох. Кроме кашля, это ничего не вызвало. Дикая боль в груди, головокружение и жуткий порыв рвоты. Из носа и изо рта продолжала литься вода. Но спустя несколько секунд я почувствовал, что в легкие ворвался воздух. «Уф!» – послышалось в мозгу. «Дыши, все в порядке». Несколько минут меня скручивало, изо всех отверстий лилась морская вода и меня здорово тошнило. Затем я открыл глаза, очухался, послышалось в мозгу. «Вроде да, не кричи, смешно выглядит. Для того, чтобы разговаривать со мной, достаточно просто подумать. Читать про себя умеешь, так и действуй. Ты кто?» «Я, Сергей меня зовут, или Сергей Петрович, а ты?» «Меня зовут Андрей, я из Златоуста, учусь в Качинской авиашколе». «Год какой?» «Не понял, какой год у тебя сейчас?» «1938, уф, попал, наконец-то, куда попал?» «В тот год и в то место, куда хотел попасть. Что вы от меня хотите?» «Я, пока не знаю, я доложу о вас кому следует, в КГБ, что ли?» «Пардон, в НКВД?» «Да пожалуйста». «Попробуй». Я попытался встать, меня шатало. Я сделал несколько шагов вперед. Вдруг, под смех Сергея, я повернулся налево, присел на колени и дважды стукнулся лбом о борт перевернутой шлюпки. «Как успехи?» — послышался издевательский вопрос. Еще раз стукнуть, остановить собственную голову от удара о борт шлюпки мне не удалось. «Андрей, не рискуй, я контролирую тебя достаточно плотно. Максимум, чего ты добьешься? Отдельной палаты в Кащенко». «В каком Кащенко? Ты о чем? Извини, профессор Кащенко еще живой и его больница еще не носит его имени. Это под Москвой. Психоневрологический диспансер. Раздвоение личности, это по их части. Слушай, расскажи мне о себе. Я, конечно, могу поковыряться у тебя в мозгу, но это не совсем то, что требуется. Здесь до меня дошло, что, собственно, ничего особенного он от меня не просит. Он не дает команды пойти и убить кого-нибудь, хотя может. Голос у него далеко не противный, даже успокаивающий. Тут ко мне подскочили ребята и девчата, с которыми мы пошли кататься на лодке. Была куча вопросов, на которые я ответил, но при попытке сказать что-то о голосе, возникшем у меня в голове, у меня не открывался рот. Ребята звали меня с ними в ресторан, но я отказался. Оставшись один, я его позвал. «Сергей, здесь я, здесь. Объясни, «Пожалуйста, зачем я тебе? Тебе сразу все, или кусочками, желательно все и сразу. А мозги твои выдержат?» Я задумался. Почему-то я воспринимал его серьезно. Сергей спросил, что замолчал, не знаю. Я никогда об этом не задумывался. Есть еще одна проблема. Завтра я, скорее всего, стану тебе неинтересен. Это потому, что твой инструктор сказал тебе, что ты не умеешь водить самолет, и тебя отчислит. Да, не дрейфь. Покажешь мне полетное задание, и мы его выполним без замечаний. Почему ты выбрал именно меня? Нашел могильный памятник в Каче с датой 5-6. 1938 в 2012 году. Собственно говоря, тебя уже нет. Ты утонул некоторое время назад, около получаса назад. Я, к сожалению, не могу войти в сознание живущих людей, когда они находятся в сознании. Собственно, ты уже и не человек, ты киборг. Я управляю тобой через компьютер. Это такой прибор, который может моделировать ситуации. У него есть логика, простейшая. Он может много и ничего. Он может замедлить время и передать тебе информацию с максимальной скоростью. Может найти правильное решение, а может не найти его, если решение выпадает из стандартной логики. Так как ты живой, ты можешь самостоятельно принимать решение, когда я сплю или снял джойстики с конечности из головы. В остальных случаях я обязательно вмешаюсь. Через 3 года и 17 дней начнется Великая Отечественная война между СССР и Германией. Она унесет 20 миллионов жизней только с нашей стороны. Я не хочу, чтобы это состоялось в том виде, в котором это было. Так понятно? В общем, так, курсант, давай-ка дуй в расположение. По возрасту и по званию я гораздо старше тебя, и у меня 4 войны за плечами. Отдыхай, давай готовиться к полетам. На чем летаешь? На И-16. Какой серии? Я пока на УТ-4 летаю, меня самостоятельно не выпускают. Значит, пятерка, справимся. Займись управлением двигателя и винта. Иди почитай. Глава 2. Вовлип. И что делать? Как он умудряется меня полностью контролировать? Где он? Вопросы роились в голове, но ответов не было. Как и присутствие Сергея, вопрос к нему остался без ответа. Может быть, мне это все почудилось, но сохнущая гимнастерка подчеркивала, что я действительно был в воде. Пока, в задумчивости, сидел, успел получить замечание от старшины роты. Переоделся во второй срок и пошел читать наставление по управлению двигателем М-25. Начал откровенно скучать и перевернул недочитанную страницу. Вдруг рука сама вернула прежнюю. «Сергей, да, а почему ты не отвечал? Ходил гулять с собаками, в магазин заходил. Я хоть и на пенсии, но все равно не могу проводить все время за компьютером. Зачем тебе наставление? У тебя же завтра контрольные полеты, а я ничем не смогу тебе помочь в вопросе управления двигателем, если не прочту это». «Так ты этого не знаешь и никогда не летал на УТ-4, их списали за 13 лет до моего рождения. На таком старье я никогда не летал, только виртуально». «Что такое виртуально? Как бы летал, но в другой реальности. Прага, написанная на основе ТТХ. Не заморачивайся с этим, все равно пока не поймешь. Не мешай». Рука перевернула страницу. Читал Сергей очень быстро. На мой вопрос об этом буркнул: «Тренируйся, для летчика это важно». Буквально через час наставление было закрыто, я потянулся и встал. «Во сколько начало полетов?» «В 4:30 построение». «О, черт! Так рано вставать, сверим часы, ну, все, пока». Подъем и зарядка прошли в обычном режиме, а вот на завтраке меня стало трясти. Маренков, мой инструктор, был очень требовательным человеком и не прощал малейших ошибок в управлении, и имел на меня зуб из-за сломанного мною бескрылого ишака. У меня плохо получается парировать гироскопический момент на взлете и прогазовке. Впрочем, если меня отчислит, то, может быть, этот отвяжется? Не отчислит, и не отвяжется. «Привет, привет, а я уже думал, что все кончилось, все только начинается. Я уже пью кофе и дожевываю бутерброд. Ты чего дрожишь? Холодно? Ой, а мысли-то какие глупые. Лучше повтори полетное задание». Построение не заняло много времени, все получили указания и, от руки написанные, полетные задания. Маренков не забыл упомянуть, что сегодня у меня последний вылет с инструктором. Вообще последний вылет. Моя очередь была третьей. Первым взлетал Василий. Сергей меня не беспокоил. Два самолета взлетели, и я услышал свою фамилию, встал и обреченно пошел к самолету. Забрался в кабину, пристегнул поясной, затем пристегнул плечевые. Подвигал ручкой управления педалями, затем наклонился к переговорной трубе и вежливо попросил инструктора снять ноги с педалей, мешают. Из переговорника послышался басок Маренкова. «Что ты сказал, товарищ старший лейтенант? Снимите, пожалуйста, ноги с педалей, вы мне мешаете», повторил Сергей моим голосом. «Ну, ты даешь, курсант Андреев, к запуску. Действуй, как вчера в море, просто расслабься и запоминай движение», послышался голос Сергея. От его слов я почувствовал себя много увереннее. При старте машина даже не дернулась, чего не скажешь о моих ногах. Они вовсю работали, они стояли на месте, как у меня. К взлету, готов. Я поднял руку и увидел взмах флажка финишера. Плавно стали прибавляться обороты, ноги двигались, гася попытки самолета развернуться, отпущен тормоз, и шачок стремительно начал набирать скорость, отрыв, кручу ручку уборки шасси. Высота 200, плавно сбрасываю обороты, небольшой доворот, лег на курс, продолжаю набирать высоту. Высота 1000 метров, перевожу машину в горизонтальный полет, убавляю обороты. Подходим к первому повороту, 30 секунд, действуй. На вираже мы не потеряли ни одного метра, машина выровнялась точно на курсе. Вся коробочка была выполнена безукоризненно. Сбрасываю газ, перевожу машину в планирование на посадку. Даже не задумываюсь о том, кто из нас ведет машину. Кручу ручку шасси, выпускаю закрылок, выравниваю, обороты в ноль, поднимаю нос и притираюсь, плавно на три точки. Зарулил, поднял руку, выключить двигатель, отставить, на второй круг. Вот задание, смотрю на задание и глазам не верю. В зону на пилотаж, взлетаем без замечаний, набираем 3000 метров, запросил добро и выполнил все 8 обязательных фигур с небольшими полочками между ними. Молоток. Послышалось сзади. «Товарищ лейтенант, разрешите свободный пилотаж, топливо есть». «Ну, давай, Андрюша, пристегнись, не учи ученого». Мотор взревел, машина поставлена вертикально, обороты убраны. Она зависает на мгновение, но тут же сваливается на крыло и переходит в отвесное пикирование без всякой площадки в боевой разворот с тремя бочками спираль. Еще одна вертикальная неизвестная мне фигура. Самолет как бы раскачивается и падает, как лист, затем два витка штопора, глубокий вираж вправо, за крылом аж белые полосы потянулись, но самолет точно вышел в ту же точку, откуда начал, и мгновенно начал вираж в обратную сторону, затем Эммельман, бочка с фиксацией каждых 90 градусов, петля и горка с выходом на 3000, слышу Сергея, все, топливо, пора домой, пилотаж закончил, прошу добро на выход из зоны, выходи, иду по коробочке, а у самого аж зубы трясутся. Я впервые в жизни побывал в таком полете. Сам садись, ты можешь. Сел я, действительно, самый без огрехов. Остановил двигатель, выскочил из кабины. Товарищ старший лейтенант, разрешите получить замечание. Вместо замечаний Кузьма Иванович меня облапил. Талант, талантище. А я тебя выгнать хотел. А почему так сразу не летал? Боялся, товарищ старший лейтенант. А вчера у нас лодка перевернулась. А я плавать не умею, жить захотелось, выплыл, и бояться перестал. Я знал, что это за меня говорит Сергей, но где-то понимал, что я действительно стал другим. Часок отдохни, Андрюша, и, самостоятельно, только без фокусов, строго по заданию, ступай, сказал инструктор и начал снимать реглан. Спина у него была мокрая, я отошел в тень под деревьями и устало повалился на землю. Сергей, ты откуда так можешь, у меня налет раз в 100 больше, чем у твоего инструктора, и не на таких гробах. Я, летчик-испытатель первого класса и мастер спорта международного класса по самолетному спорту. Понятно, ты откуда? Сейчас, из Ленинграда, только он теперь Санкт-Петербургом называется. Мы что, проиграли ту войну, о которой ты говорил? Нет, мы, то есть вы, ее выиграли. Не ты конкретно, тебя уже не было. Мы проиграли потом, не время сейчас об этом. Сейчас тебе надо учиться драться и учить других, как это делается, чтобы победить меньшей кровью. Я родился после войны, а вот мой отец прошел ее от звонка до звонка. Летчик, нет, сейчас он только призвался в армию и служит в горнострелковой дивизии, летчиком станет в 43-м. Отдыхай, тебе еще в воздух, через полчаса разбужу. А ты не устал? Нет, все перегрузки ваши. Я просто сидел за столом. Полет меня, действительно, вымотал, и я быстро уснул. Впрочем, поспать особо не пришлось, минут 20, после этого меня мой взвод поднял. Все уже слышали о том, что я делал в пилотажной зоне. А еще спустя полчаса я уже стоял перед одноместной пятеркой, осматривая ее перед полетом. Полет прошел нормально. Сергей сказал, что он и не вмешивался. Все-таки мышцы и спинной мозг все быстро запоминают, раз это уже делали. Учиться стало гораздо легче. Меня включили в пилотажную группу, которая готовилась к параду в Москве. Через несколько дней мне удалось еще раз удивить инструктора. Я выполнял стрельбу по конусу. В первый раз заход выполнил неточно и отвалил, не стреляя. Вдруг услышал: «Помощь? Да, не получается. Расслабься и не мешай, но будь предельно внимателен». Самолет перевернулся через крыло и начал соскальзывать к цели, выравнивая угловые скорости. Конус въехал в прицел, и раздалась очередь. Конус оборвался и упал. В нем насчитали 26 пробоин из 30 возможных. Понял как? Да. Уравнять скорости и подойти поближе. Правильно. По истребителям при атаке сзади 3-4. Но к бомберам так не подходи. На них надо идти в мертвых зонах стрелков. Что было на земле, словами не передать. Правда, попало за опасное сближение с мишенью. В августе мы показали групповой пилотаж в Москве, и я познакомился с легендарным Чкаловым. После группового мы показали воздушный бой. Я выиграл все 3 боя и индивидуальный пилотаж. Валерию Павловичу очень понравился мой пилотаж, и он сказал, что хотел бы видеть меня в ней ВВС. Но я еще курсант. Но летаешь, как бог. Пошли. И он потащил меня к правительственной трибуне. Вот, товарищ Сталин, нашел, и показал на меня. Я вытянулся. Курсант Андреев, Качинская авиашкола, летает, как бог, с самолетом такое вытворяет, что мне и не снилось. Хочу его к себе забрать, буду готовить из него летчика-испытателя. Так кто мешает, забирай. Товарищ Смушкевич, обратился Сталин к сидящему в кресле летчику с загипсованной ногой. Удовлетворим просьбу Валерия Павловича. Конечно, товарищ Сталин, пусть после парада подойдут ко мне. Смушкевич поговорил сначала с Чкаловым, потом со мной. Набросал на листочке в блокноте несколько фраз, вырвал его, передал мне и приказал завтра с утра быть в управлении кадров ВВС. Похлопывая меня по плечу, Валерий Павлович увлеченно рассказывал о машине, которую он готовит к испытаниям. Так я впервые услышал аббревиатуру И-180. Сергей молчал, хотя я знал, что это он провел все бои и индивидуальный пилотаж. Сказал, что это, как чемпионат мира, здесь проигрывать нельзя. Вечером я спросил его, почему он молчит. Думаю, подбираю литературу. Ты просто еще не знаешь, во что мы вляпались. Я, конечно, подозревал нечто подобное, но чтобы так, и сразу. А ты, молодец, не растерялся. Все, спи. Утро вечера мудренее. Поставив меня в тупик, Сергей исчез. Пошел гулять с собаками. Самая частая отговорка у него. Почему-то во множественном числе. У нас разрешается иметь одну собаку в доме, даже если служебная порода. Вообще-то у меня претензий к нему нет. Учит он меня серьезно и без дураков. У меня не получался кленовый лист. Так он раз 5 его показывал и подробно разбирал мои ошибки. Стреляет он, вообще как будто у него все пули сами летят в цель. Пилотаж, он может быть абсолютно правильным, как на схеме в штабе, а может быть рваным, резким, незаконченным и непредсказуемым. Очень любит вертикали штопорить, и все время говорит мне, что ему очень жаль, что на моей машине нет дополнительного бака для перевернутого пилотажа. Что это такое, я не знаю, но, скорее всего, это очень красиво. Его, а последнее время и мой пилотаж всем нравится. Я, правда, никогда его не видел со стороны, но после него вылезаешь из кабины просто мокрым. Всю душу вынимает. С этими мыслями я уснул в казарме центрального аэродрома. Глава 3. Утром я поехал в кадры. Там опять встретился со Смушкевичем, который очень долго и подробно со мной беседовал. Задавал вопросы о матери, отца у нас не было, о службе, о знакомых. Я подписывал какие-то бумажки. В результате мне на руки выдали приказ по НКО о присвоении мне звания лейтенанта направления в распоряжение НИИ ВВС и приказ на отпуск на целых 14 дней. Причем по командирской ставке. Я заехал к Валерию Павловичу. Он очень радушно посоветовал мне ехать в Качу, получить все бумаги об окончании училища и немного отдохнуть. Там, в Крыму, или дома. Наши ребята тоже возвращались в школу, но на товарном поезде. Я взял билет на скорой. Через 1.5 суток я был в Каче у начальника училища. Он внимательно посмотрел на меня неожиданно добрыми глазами. «Тебя заметили? Это хорошо. Не споткнись, малыш, с этих высот очень больно падать. Документы будут готовы завтра. Успехов тебе, лейтенант. И, хлопнув меня по плечу, выпроводил из кабинета. Целый день свободы. Подъемные, отпускные и деньги за парад я получил минут через 10. Забежал к Абраму Иосифовичу, у которого все шили командирскую форму, и вышел от него в новой шевиотовой гимнастерке, новых сапогах, новых галифе и новой фуражке. Все синего цвета, кроме золотой кокарды, птички и сапог, а на воротнике на голубых петлицах алели два кубика. Лейтенант ВВС, я засмотрелся на себя в витрине какого-то магазина. Моя детская мечта воплотилась. Я, летчик и красный командир, пацан, послышалось в мозгу. Поздравляю. Спасибо, Сергей. Без тебя бы этого не случилось. Давай не будем о грустном. Судя по твоим мыслям, в голове у тебя полный сумбур. Ты собрался к какой-то Надежде и к маме одновременно. Надежду мы оставим на потом, она того не стоит. А сейчас пойдем на автобус и поедем в Севастополь покупать билеты на завтрашний вечер в Златоуст. Сергей, как всегда, прав. Надя очень милая и очень доступная девушка. Не думаю, что она вспомнит обо мне через пару месяцев. К маме надо обязательно заехать и показаться ей в этом виде. Мою попытку взять вино на обед Сергей жестко оборвал 200 граммами красного сухого крымского. Я получил билеты по предписанию. Севастополь, Златоуст, Москва, доплатил за купе, и Сергей настоял, чтобы я вернулся в Качу и спал в казарме. У меня было совсем другое настроение. Мне казалось, что глаза всех девушек в округе глядят только на меня. «Козел», — отблагодарил меня Сергей. В поезде я пытался закрутить роман с замужней женщиной, едущей со мной в одном купе, но этому мешали еще два пассажира в том же купе. Сергей пробормотал что-то по поводу какого-то токсикоза. Мама была очень рада моему приезду, а с дочкой ее новой соседки мы провели незабываемые дни и вечера. 10 дней неожиданно быстро кончились, и требовалось уезжать к новому месту службы. Стаси мы договорились переписываться. Все, угомонился, это было первое, что я услышал в скором поезде Златоуст, Москва. Матери-то денег оставил? Да, конечно. Обрати внимание, что я не лез в эти дела, только когда ты собирался отписать Тасе весь свой денежный аттестат. Я, да, ты, забирайся на полку, мне совсем не нравится твой сосед по купе, Адольф Витальдович. Уж слишком много внимания он уделяет заштатному лейтенанту ВВС. Неспроста это. Ты это о чем? По-моему, очень милый человек. Приветливый, интеллигентный и вежливый. Ты просто не понимаешь, куда ты сейчас едешь. В Москву? К Чкалову. Нет, мальчик мой, ты едешь в самое секретное место в Советском Союзе. В научно-исследовательский институт военно-воздушных сил СССР. Одно лишнее слово здесь запросто может стоить головы. Поверь, пожалуйста, старому генералу, 35 лет прослужившему в стенах этого ведомства. Вы, генерал? Да, генерал-майор запаса, бывший начальник отдела в этом институте. По-вашему, комбриг. Ой, а я все. Сергей, Сергей, извините. Можешь не извиняться. Так быстрее, да и значения это не имеет. А что имеет значение? То, что 15 декабря погибнет Чкалов, и И-180 не пойдет в серию, как и следующий самолет Поликарпова. И-185, как погибнет? С чего вы взяли? Ты забываешь, что между нами 74-го года. Это история СССР, которую мы с тобой исправить пытаемся. У самолета Чкалова не будет заслонок двигателя, двигатель переохладится и заклинит. Он попытается сохранить машину и погибнет. Перед этим он грубо нарушит полетное задание. Он слишком верит в эту машину. После этого еще несколько человек погибнут при испытании этой машины. Надо найти причину этих катастроф и устранить ее. Шпион, враг, дались тебе эти шпионы. Шпион, вон, внизу сидит, зовет тебя коньячку откушать. Поблагодари его и откажись, скажи, что совершенно не употребляешь, так как это мешает координации движений. Отказаться оказалось совсем непросто, все купе было в предвкушении выпивки, а мне неожиданно совсем расхотелось общаться с соседями по купе. Сергей меня просто огорошил. Когда все, наконец, успокоились и перестали обращать на меня внимание, я снова позвал Сергея. В чем заключается моя задача? Войти в группу испытателей И-180? Разобраться в конструкции, в технологии изготовления стать контролером от опытных образцов истребителя, не допустить поломки и катастроф этих машин. Но я же не умею этого, летать ты тоже не умел, научился, учиться придется много, ты еще в Академию Жуковского у меня пойдешь, рассмеялся Сергей, а я ее уже закончил, давно, хватит об этом, да и поздно уже спать пора. Глава 4. Я прибыл в поселок Чкаловский, поселился в комнатке возле аэродрома, которую мне сдала маленькая худощавая старушка, которую я встретил на станции, и пошел искать штаб. Доложился о прибытии, отдал бумаги. Мне приказали подождать, а потом пригласили к начальнику НИИ, военному инженеру первого ранга Филину. Вошел, доложился. Тот листал мою летную книжку. «И зачем ты мне нужен, лейтенант?» С налетом в 102 часа 20 минут в простых метеоусловиях я покраснел. Такого приема я не ожидал. У меня не детский сад, а научно-исследовательский институт ВВС. Мне испытатели нужны, а не мальчишки, единожды подпрыгнувшие в небо. Я молчал. «Ну, что ты молчишь, товарищ инженер первого ранга?» Меня отобрал к себе Валерий Чкалов на параде 18 августа. Сказал, что будет учить на испытателя. «Я пока только истребитель». «Да какой ты истребитель?» «Я, товарищ инженер первого ранга, хороший истребитель». «Вот как? Ну, пойдем, хороший истребитель. Вот твоя машина, лейтенант. Я тебе сейчас покажу, какой ты истребитель. Готовь машину». Через 10 минут я пристроился к нему справа сзади на старте, прогазовывая двигателем. Двигатель работал устойчиво. Он обернулся и махнул рукой. Начали разбег, одновременно оторвались. Я держался в 10 метрах и повторял все его маневры. «Сергей, что делать будем?» «Побеждать. У истребителя только этот путь». Александр Иванович обернулся и подал команду расходиться. «Так, правый вираж и горка, затем еще один вираж и ищу глазами противника. Вон он, красноносый, и он ниже меня. Атакую. Облегчаю винт и аккуратно накладываю марку прицела на него. Он резко уходит вправо на вираж, а я делаю боевой разворот. Опять оказываюсь выше него и сзади подныриваю под него и атакую сзади снизу. Кажется, он меня потерял, потому как начал сваливать самолет вправо-влево, а я сбросил скорость и прилип к нему сзади, повторяя все его маневры. Повисел около минуты и вышел слева сзади в 10 метрах, занял место ведомого. Тут он меня увидел. Я руками показал, чтобы он атаковал меня сзади. Слежу за ним, и когда он вышел на дистанцию открытия огня, кручу бочку одними элеронами и чуть выпускаю закрылок, он проскакивает надо мной, полный газ, и я уже в него в хвосте, немного вниз, набор скорости, вверх, и он у меня в прицеле, а я вне просматриваемой зоны. Он сбросил обороты, я пристраиваюсь сзади слева, показывает рукой, что все, на посадку. Сели, заглушил двигатель, побежал к его самолету. «Товарищ военный инженер первого ранга, в воздушном бою условный противник трижды условно сбит. Разрешите получить замечание, а не простой ты мальчишка», — сказал Филин и протянул мне руку. «Александр Иванович меня зовут. Извини, что не поверил Валерию Павловичу. Драться и водить самолет ты умеешь. Осталось научиться быть испытателем. Я постараюсь. А что ты сделал, что я проскочил?» «Кадушку, бочку одними элеронами чуть отдал закрылок, и тут же его убрал. Интересный маневр. Где ж ты этому научился?» «Не знаю. Просто люблю летать». Нас обступили летчики, многих из них я знал по фотографиям. Супрун, Копкинаки, Ершов. «Иваныч, это тебя этот пацан гонял?» «Он. Вот прислали на мою голову. Давай его ко мне». «Нет, Степан, его Палыч нашел для себя. Да он его угробит. Сделает из него воздушного хулигана, а я из него воздушного бойца сделаю. Это тебе, Степан, у него учиться надо. С тобой мы на равных деремся, а у него совсем другой почерк, и совершенно неожиданный. Он дерется на вертикалях, а стреляешь хорошо, лейтенант, от 24 и выше. Несколько раз 30 было, не кисло. Воевал, я только училище закончил, досрочно выпустился. Ну да, я, когда читал его летную книжку, чуть его не выгнал. Присылают сопляка в испытатели. Тебя зовут-то как? Меня Степан. Андрей меня зовут, а вы, Степан Супрун. Смотри, знает. Ну, товарищи, вы знакомьтесь, резюмировал Александр Иванович, а я пойду, дел не в проворот. Андрей, зайдешь в финчасть, встанешь на довольствие. Устроился-то где? А, у бабы Дуси. С жильем, напряженка, но что-нибудь придумаем. Владимир, пока Палыча нет, возьми на себя обучение. в первую очередь, слепому полету и вторым пилотам на тяжелых самолетах. Есть, товарищ командир. С уходом командира разговор переместился в курилку. Неожиданно меня спросили, как мне понравилась десятка. Движок, слабоват, форсаж, короткий, вооружение, слабое, нет радиостанций, неудобный выпуск закрылка, ручная уборка и выпуск шасси, неудобно расположен механизм триммеров, слишком низко расположен компас и авиагоризонт. Упс, вот это анализ. С одного полета, 4 шкасов ему мало. А как ты представляешь себе истребитель? В первую очередь, цельнометаллический, мотор, 2500 сил, винт регулируемого шага, закрытый выступающий фонарь, без горгрота, носовая стойка шасси, пушки, 2 или 3, и пристрелочный пулемет или пулеметы, мощная приемопередающая станция, гироскопический полукомпас, радиокомпас, зеркала заднего обзора, управление двигателем полуавтоматическое с одной рукояткой управления, электрическое или гидравлическое шасси, скорость около 700 км, высотность до 12-14 км. Ничего себе, требования, с какого перепугу, так ведь драться придется с немцами. Про Ми-109 я уже слышал, про Ю-86 тоже. Ты про Испанию? Да, но двигателей у нас таких нет. Почему? АМ-82, только они его опять карбюраторным делают, а нужно впрыскивать топливо, как в дизеле, через форсунку. Отдельно пусковая форсунка во всасывающем патрубке, а отдельно маршевые в каждом цилиндре. Мощность и устойчивость работы повысится. Надо будет тебя к нашим двигателистам подвести. Впрочем, и 180 где-то твоим требованиям удовлетворяет. Подошел еще один очень интересный человек, Петр Стефановский. Говорят, нашего полку прибыло. А ну, поворотись-ка, сынку. На фоне огромного Стефановского я выглядел совсем худеньким. Воробышек, как таких в авиацию берут? Да ты посиди послушай, что молодежь говорит. Сказал Коккинаки и слово в слово повторил мои слова про истребитель. А что, на таком бы я полетал с удовольствием. Однако, товарищи, время. Соловья баснями не кормит. Айда в столовую. Мне сначала надо в штаб, на довольствие встать. Ну, давай, беги, а нас вон там найдешь. И показали на одноэтажный домик в тени деревьев. Побегав по кабинетам в штабе, получил назначение в 3-ю эскадрилью командиром, у меня стал Коккинаки. Поел в столовой и пошел в класс. Там меня усадили за карты, схемы, наставления. Через часа полтора подошел Владимир Константинович и принял у меня зачеты по знанию района. Повел в раздевалку, показал мой шкафчик. Там висел шлем, реглан, меховой комбинезон. Одевайся, сходим в зону, посмотрим, как у тебя слепой полет получится. Взлетели на УТ-4, вышли в зону, меня немного потряхивало. Неожиданно раздался голос Сергея. Да не волнуйся ты так, ничего сложного. Ты в зоне, доложись. Доложился. Закрывай шторку. Рука сама дернулась и включила освещение, затем закрыла шторку. Левая рука вытащила и положила на колено планшет. И пальцем Сергей мне показал точку на карте. Я совсем об этом забыл. Тут же послышался голос Владимира Константиновича. Сколько до поворота? 3:20. Добро. Смотрю на компас, авиагоризонт и часы, энергично поворачиваю, ложусь на новый курс. Чуть поправляю самолет, уже успокоился и даже немного расслабился. Сзади послышалось. Возьми поправку на ветер 5 градусов влево. Есть. Подходим к повороту. Докладываю о нем и также быстро поворачиваю. С полетом по прямой я освоился, а вот как снижаться, тоже по прибору. Задаешь глиссаду по авиагоризонту и идешь вниз. 3-й поворот. Докладываю, что начал снижаться и занимать эшелон 2000 метров. Упс. Температура ползет вверх. Приоткрыл заслонки, вышел на 2000, выровнялся. Сзади. Открывай шторку. Сравни место по счислению и истинное. Уклонился метров на 200 вправо. Это ты ветер не учел. Скажи спасибо, что я тебе помог. Полетное задание надо читать внимательнее. Но для первого раза, совсем неплохо. Пошли домой. На разборе полета Владимир Константинович рассказал, как надо, еще до облачности, рассчитывать снос. Я спросил у Сергея, почему он мне не подсказал. Он ответил, что специально не подсказывал. Иначе Владимир Константинович догадался бы, что ты в облаках летал, а у тебя в летной книжке только полеты в простых метеоусловиях. А я об этом даже и не подумал. В столовой мы сели за стол к Стефановскому. Ну как воробушек? Задал он вопрос Владимиру Константиновичу. Будет летать, машину хорошо чувствует, А вот штурманская подготовка хромает, как у всех истребителей. Сильно мазанул, 200 метров всего, ну, я ему немножко помог, на втором повороте. А правда, что он АИ погонял крепко, сам видел, сделал его дважды, потом дал себя атаковать, сделал нисходящую бочку, пропустил его над собой и третий раз сделал. Класс. Ты у кого учился? У Маренкова. У Кузьмы? Тогда понятно. Классный инструктор. Ты понимаешь, Петр, сказал Владимир Константинович, я Кузьму больше тебя знаю. Не его это почерк. Тот виражи уважает, а этот действует на вертикали. Самородок. Андрей, а нарисовать схему боя с Филиным сможешь? Конечно. Это же сегодня было. Давай после ужина в класс. Часа два мы втроем с фигурками самолетов топтали класс, искали мои ошибки и как уйти от моих атак. Вышли из класса уже в темноте. На прощание Коккинаки сказал, что то, что я делаю, надо обязательно вносить в наставление и тактику ВВС. Связь нужна. Без связи мы как курицы летаем, Владимир Константинович. Где взять? В Америке. Завтра из Крыма возвращается Валерий. Попробуем с ним поговорить. Спокойной ночи. Подъем в 4:30. В 5:30 построение перед классом. Чкалов приехал, но я его не видел еще несколько дней. Много летал, в основном, вторым пилотом на Ю-52, ПС-84 и ТБ-3. Довольно скучное занятие, но приказы командиров не обсуждаются. Зато много и часто, в облаках и по приборам. Чкалов сам подсел ко мне в столовой, вечером, через неделю. «Как дела, Андрюша?» Я заулыбался, поблагодарил, сказал, что Александр Иванович пересадил меня на бомбардировщики и транспортники, и что я учусь ночным полетам, но очень скучаю по истребителям. «Да, Андрей, у нас все летают на всем, что может летать, и особенно на том, что летать не может. Говорят, что ты Александра Ивановича в воздухе побил, но я не за этим. Мне рассказали, что ты в моторах разбираешься. Завтра я за тобой утром заеду, кое-куда съездим». «Хорошо». Утром под окном раздался клаксон подкарды Чкалова. Я был уже одет, но Чкалов велел надеть летную куртку, а не китель. Поэтому мы зашли ко мне, и мне пришлось извиняться за порядок в комнате, так как Сергей настоял приобрести и взять в библиотеке очень много книг, которые он выбрал. Мы выехали на Ярославское шоссе и поехали в сторону Москвы. Минут через 40 подъехали к красному зданию на беговом проезде. Чкалов провел меня через охрану, и мы зашли в какой-то кабинет. Там нас встретил высокий лысоватый человек лет 50. «Знакомьтесь, Николай Николаевич, это Андрей, тот парень, которого я хочу к нам пристроить. Он говорит, что мощность двигателей можно повысить, если вместо карбюраторов использовать насосы и форсунки. Кто-нибудь это делает?» «Нет, но схема выглядит вот так». И я начал изображать схему, нарисованную мне Сергеем. Назовем это непосредственным впрыском топлива в цилиндр, а привод насосов высокого давления от газораспределителя клапанов. А в этом что-то есть. Николай Николаевич снял трубку и кому-то позвонил. «Зайди, пожалуйста. Ну-ка, посмотри, что предлагают», — сказал он подошедшему высокому худощавому товарищу в кожаной куртке. «Боже мой, отдельная пусковая форсунка. Все гениальное, просто. Запуск по карбюраторной схеме, а дальше непосредственный впрыск. А мы столько городили. Кто? Где? Когда?» Высокий мужчина со стоном сполз в кресло. «Да вот, перед тобой сидит. Он, а можно я его у вас заберу? Вот уж дудки, Аркадий Дмитриевич», — сказал Валерий Чкалов и показал выразительную дулю главному конструктору. «Он, летчик, и я его нашел. Такой талантище в землю зарывать, у меня он будет полезнее. Вам же двигатели нужны. Двигатели нам нужны. Вот и давай нам двигатель с непосредственным впрыском, а мы тебе помогать будем. Все равно у него нет инженерного образования, он качу заканчивал. Он летать будет на твоих моторах», — сказал Чкалов. «Когда будет двигатель, Аркадий?» — спросил Николай Николаевич. «В принципе, все есть. Аппаратуру для подобного движка мы пытались сделать, но он не пошел. Слишком сложна настройка оказалась. То, что предлагает молодой человек, много проще. За пару месяцев управимся». «Нет у нас 2 месяцев. Сам знаешь, все рвутся надрать немцам задницу в Испании. Меня вовсю торопит. Мне кажется», — вставил за меня Сергей, — «что в Испании все закончится раньше, чем все думают. Поэтому нет смысла на коленке делать движок. Это же сердце самолета. А на такой мощности еще и винт регулируемого шага нужен, иначе греться будет на снижении. А вот тут нужен реостат, который будет контролировать обогащение смеси в зависимости от потока воздуха, проходящего через воздухозаборник, и его температуры. «Николай Николаевич, отдайте его мне, хоть ненадолго, не соглашайся», — послышался голос Сергея у меня в голове.